Трагедия произошла на второй день в уютном Бельведере позади учебных корпусов. На вопли случайно заглянувших в беседку пришлых девиц сбежалась толпа учащихся. Убили некоего Мирона, молодого человека, также без особых примет и дарований, известного лишь тем, что его убили. Схема старая. Рваная рана, сердце в клочья. Труп успел остыть. Следовательно, время упустили. Рядом в луже засохшей крови валялась капса со свитками папируса. Отец Теофил поступил осмотрительно. Не полез в самую гущу разбирательств, а встал поодаль, где место злодеяния, а главное, толпа людей просматривались исключительно. Он видел, как работали локтями любопытные, как Евстахий рвал на себе волосы, коих и так сохранил три пучка. «Очень странное ритуальное убийство», — думал отец Теофил. «Не знаю такого ритуала. Занимательно это, право слово. Можно вырвать сердце и выпить кровь. Можно съесть потроха, а заодно и сердце. Можно очищаться любым известным способом. Например, держать себя в чистоте 7 дней, а на 3-й лунный день развести костер из оливкового дерева на 2 кирпичах. С появлением солнца на горизонте обезглавить непорочного петуха, крепко держать его коленями и обезглавить без чьей-либо помощи, бросить голову в воду, наполнить правую ладонь кровью и выпить ее. После этого найти разлагающийся труп женщины и положить на него проколотые половые органы самки-обезьяны. Но зачем в ярости рубить сердце? Чтобы убиенные никогда не ожили вновь? Может, кто-то хочет выдать эти убийства за ритуальные? Или действует в состоянии слепой ярости, воплощая банальную месть? Как живые становятся мертвыми, так и из мертвых обратно получаются живые и блуждают по различным телам, сообразно достоинству своих нравов. Чушь какая! Увы, как страшно знать, когда от знания один лишь вред, рассуждал отец Теофил. Он увидел, как от толпы отделилась женщина в серебристой тунике и направилась к выходу из парка. Она вела себя очень странно. Подошла к какому-то крайнему студенту, что-то спросила. Тот ответил. Женщина повернулась и пошла. Очевидно, убийства с вырыванием сердец для нее были не в диковинку. Отец Теофил догнал ее у фонтана напротив университетского фасада и мягко, но уверенно дал понять, что пуще всего на свете обожает поучительную беседу. Уже через некоторое время испуганная женщина плакалась ему в плечо и молила у Господа прощения за тяжкий грех. Ее звали Филомена, а с 3 погибшими людьми полмесяца назад сия легкомысленная особа имела гнусную порочную связь. «Прости меня, святой отец!» — она дрожала и горько плакала. «Я провела ночь с 3 юношами. Они были такие милые, веселые. Мы уехали на море и там резвились. Мой супруг — Каниклей, хранитель чернильницы, Памфил, натуральный труп в спальне, святой отец. Мы полгода не ложились с ним в кровать. Он не может, а это очень большой срок, если ты меня понимаешь. Нет, насилия не было. Я сама их соблазнила, клянусь. Я сама сняла с себя одежды, раздвинула ноги, а он узнал об этом. Он пообещал, что если я кому-нибудь пикну, то убьет и меня. Я боюсь его, святой отец. Он зарезал всех 3. Теперь осталась только я». «Но, может, это не он, милая Филомена?» — растерянно бормотал Теофил. «Это он!» — кивала головой девушка. «Я уверена, это он! В то утро, когда убили Ираклия, он ушел очень рано, раньше обычного. А в ночь, когда нашли Амвросия, он заявился уже под утро, подвыпивший и насмешливый. «Объясни мне, святой отец, где может полночи шляться импотент?» «Избегай яркого солнца, дочь моя», — сказал на прощание священник. Весь остаток дня отец Теофил наводил справки об этом мерзавце, поставил в известность Евстахия, а тот — руководство университета и органы дознания. Брать Памфила, пока рогоносец не покусится на супругу, не могли. Одних лишь слов испуганной женщины для торжества справедливости мало. Дождались, пока Памфил вернется домой. Через некоторое время в доме учинился страшный грохот, а за ним пронзительно завизжала женщина. Снова грохот. Тень с поднятым ножом обрисовалась за шториной. «Помогите!» — раздался сдавленный стон. «Он убьет меня!» Снова шум, треск ломающейся мебели. «Да что же вы стоите, идиоты!» — топал ногами Теофил. «Он зарежет ее! Бегите в дом!» Когда проснувшаяся стража помчалась через сад, двое ворвались в дверь, третий — в окно. Акт мести завершился. Правда, не в пользу убийцы. Памфил с ножом в руке лежал похороненный под рухнувшим шкафом с рукописями, а под окном, в разорванных одеждах, тряслась Филомена. Ее взгляд бессмысленно блуждал, из груди сочилась кровь, которую она не замечала. В доме творился неописуемый кавардак. Маньяк гонялся за женщиной, снося все на своем пути. «Ты опоздал, отец Теофил», — простучала зубами Филомена. «Это чудовище набросилось на меня, едва переступило порог. Он ударил меня в грудь. Я ничего не помню. Убегала от него. Он опять занес надо мной нож. Я извернулась, толкнула на него этот шкаф с рукописями». «Увы», — пристыженно вздохнул отец Теофил, — «мы опоздали». Потрясенный Евстахий помог женщине подняться, обнял ее, взволнованную, глянул с благодарностью на Теофила. «Пойдем, дорогая соседка, тебе нельзя здесь оставаться. Ляжешь у меня. Дорофея проследит, чтобы тебе было удобно». «Что ж», — вальяжно кивнул начальник патруля, «полагаю, это объяснение устроит судью. Проблема исчерпана. Прошу всех на выход». «Дело, конечно, твое, протиктор», — почесал кончик носа священник. «Если тебя устраивает данное объяснение, то не смею перечить. Лично я человек посторонний». «Что-то чудится, святой отец?» — посмотрел на него свысока стражник. Филомена задрожала еще сильнее. Отец Теофил застенчиво потупился в пол. «Дело исчерпано». «Согласен. Но наказано ли зло?» «Повторяю, решать тебе». «А я уверен со своей стороны. Родись Филомена мужчиной, она бы стала замечательным актером. Приношу вам свои восхищения, дорогая». Отец Теофил манерно расшаркался перед оторопевшей женщиной. «Каюсь, милая шалунья, вам на первых порах удалось меня облапошить». «Сентиментален стал отец Теофил. Возраст, по-видимому, давит. Но зачем так грубо продолжать, дочь моя? Почему левая сандалия вашего мужа лежит у стены недалеко от входа? Он вошел, набросился на вас с ножом и обронил сандалию? Возможно. Но в честь чего? Завязки мешают. Обувь, чтобы снять, нужно хорошенько сдернуть с пятки. Как видим, ремни на ней в порядке». «Странно. «А как тебе такое объяснение, протиктор?» Памфил входит в дом. Жена, зная, что твои люди подпирают ограду, ударяет его по голове, затем тащит бесчувственное тело в комнату, по ходу чего, собственно, сандалии слетает, приступочка тут неловкая, кладет туда, где мы его и видим, а после этого учиняет классический спектакль с битьем мебели и криками о помощи. В завершение роняет на обморочного супруга тяжелый шкаф, который его и добивает, рвет на себе одежду, делает царапину на груди, а нож вкладывает в руку несчастного Памфила. А теперь находим то, чем смекалистая Филомена заехала по лбу супругу. Долго мы, впрочем, этого не делаем. Отец Теофил поднял с пола увесистый предмет из плотной древесины. Инструмент универсален и используется женщинами с момента сотворения мира, исключительно против мужчины. Скалка. Мы видим на ней небольшой кровяной след. Удар рассек кожу. А если не поленимся, нагнемся и ощупаем темечко трупа, то под волосами обнаружим увесистую шишку. «Но зачем ей это делать?» Изумился Евстахий. «Теофил, я безмерно тебя уважаю, но сегодня ты хватил». «Начальник!» Истошно взвизгнула Филомена. «Я прошу вас арестовать этого человека! Как он может? Я не сделала ему ничего плохого!» «Хорошо, святой отец!» Нахмурился начальник патруля. «Возможно, ты недалек от истины, но эта женщина могла действовать упреждающе. Входит муж с ножом, она первой наносит удар». «Как решишь, протиктор?» Покладисто согласился Теофил. «Или портарий? Лично мне судьба сей женщины безразлична. Есть Божий суд, там ее накажут. А твоя версия, портарий, звучит вдвойне великолепно. Особенно в ней уместен вступающий в финале шкаф». «Да где твои глаза, друг мой? Когда Памфил входил в дом, в его руке не было ножа!» Далее, не сбиваясь с ритма, спокойным, даже ласковым тоном, отец Теофил описал свое видение ситуации. Вдохновение снизошло на священника. Он чувствовал себя Адамом, раздающим имена зверям и птицам. Уверенный в своей безнаказанности женщина показала ему место на берегу бухты, где развлекалась с тремя юнцами. Ей просто лень было фантазировать. Оставшись один, отец Теофил обшарил этот безлюдный уголок, нашел оторванный с мясом аграф, застежку от женской сандалии, все признаки, указывающие на яростную борьбу, и пришел к выводу, что имело таки место грубое коллективное насилие. И никаким «я сама» тут не пахнет. Он нашел уборщика, который затирал следы преступлений в аудитории, и поинтересовался, куда подевались найденные в кровавой луже туника и бахилы. Ответ оказался удручающим. На мусорке. Эти явные улики никого не заинтересовали. Пришлось на время прикинуться нищим. Он открыл тунику и обнаружил на ней рыжие волоски, соответствующие растущим на голове Филомены. А точно такие же анатомические бахилы водились на складе, где по совместительству заправлял Памфил, а, следовательно, имелись и у него дома. Повертев головой, отец Теофил сделал вывод, что произошло преступление, за которое оскверненная и поруганная женщина собственноручно взялась мстить. Одного она хитростью заманила в аудиторию, другому постучалась в окно, улучив момент, когда он останется один. Третий начал подозревать, но не решался поведать кому следует. Ведь поведать значит признаться в изнасиловании. А пока пребывал в замешательстве, сам не заметил, как умер. «А Памфил?» — чуть не хором вопросили Евстахий и стражник. «Зачем она его убила?» «Три причины», — показал отец Теофил три пальца. «Мертвого мужа проще назначить сумасшедшим, чем живого. Живому это может не понравиться, и он докажет свою непричастность. Во-вторых, Памфил — человек небедствующий, и после его кончины богатый дом и целая тьма наворованных латинских рукописей достанется жене. В-третьих, исходя из рассказов соседей, Памфил частенько поколачивал супругу. Подозреваю, что импотентом, как пытается уверить нас прелестная Филомена, этот человек не был, но грубым животным, к сожалению, был. Очень грубым. Я проверил, куда исчезал Памфил в ночь убийства студента Амвросия. Оказалось, проще некуда. Он в одиночку пил вино в трактире «Сивый Мерин», где хозяин и полуночные клиенты без усилий могли его лицезреть. И стоит ли таким образом выкапывать, чем занимался Памфил во время убийства Ираклия и Мирона? Полагаю, нет. А теперь решайся, Портарий. Если ты принимаешь мою версию, то будем считать, что зло наказано, и справедливость торжествует. Мерзавцы поплатились за надругательство над девушкой. Памфил наказан за жестокое обращение с женой. Женщина, убившая четверых мужчин, арестована и вскоре узнает вкус цикуты. «Нет!» — раздался отчаянный вопль. Филомена вырвалась из застывших объятий Евстахия и опрометью кинулась из дома. Стражники растерялись. Один пытался заступить дорогу, но женщина оттолкнула его. «Вот лучшее подтверждение моих слов!» С простодушной улыбочкой богомола вымолвил священник. «Думай головой, Портарий! Или протиктор!» «Взять ее!» — затопал ногами стражник. Филомену догнали на краю квартала, когда она выдохлась и почти не сопротивлялась. Только к вечеру отец Теофил с Евстахием добрались до дома декана. Долгая южная ночь протекала в увлекательной беседе. Не спала даже Дорофея. То капустки собеседникам подрежет, то в погребок за новым кувшином слетает. «Я заметил, не больно-то жалуют в Академии христиан», подмигивая девчушке, справлялся у Евстахия священник. Они сидели на веранде. Сбоку дул приятный ветерок. Сверху искрилось звездами небо. Изнутри исходили теплота и благодушие. «Ох, не жалую, Теофил!» — сокрушенно покачивал мудрыми залысинами Евстахий. «Лишь на время смогло христианство сохранить прелесть новизны. Утратило оно пикантность, которую приносили явления духа. И в вакхизме, и в орфизме, и в пифагоризме мы встречаемся с таким явлением, как чудо. Христианские монахи и подвижники не обладают монополией на него. Этика разработана у Сократа. Отпущение грехов — практика религиозного оправдания в религии Аполлона Дельфийского. Вторжение подлога и лицемерия началось еще в апостольские времена. Гнозис явился не как опыт полемики, а как опыт примирения язычества с христианством. Многие считают, что компромисс не только возможен, но и желателен. Особенно если христианство беспристрастно отнесется к язычеству и возьмет у него лучшее. Однако я убежден, христианство погибнет, если пойдет по этому пути. Но ты ведь не станешь отрицать значение Платона и Аристотеля, с аппетитом прикладывался к сосуду Теофил. Содержание его философии беднее платоновской, но ее логические, аналитические и силлогистические формы дают хорошее средство для изучения догматов. Иоанн из Дамаска в своих сочинениях показал образец применения диалектики Аристотеля к разработке богословских вопросов. Он даже составил учебник диалектики по его трудам. Благодаря Иоанну учение Аристотеля и упрочилось в церкви. Ну а что ты скажешь о софистах? Евстахий раздраженно отмахнулся. Да что о них говорить? Всю жизнь софисты только и заняты, что болтают на ветер и застилают этой болтовней глаза других. Углубляются в подбор слов, в продумывание метких выражений, услаждают тех, у кого уши вянут. Слишком велико их сходство со старыми башмаками. Все издрябло, развалилось, только язык и болтается, подобно старой подошве. Под философией же я разумею не философию стоиков, не учение Платона, Эпикура или Аристотеля, а философию эклектическую, то лучшее, о чем говорит каждый из этих школ. А замысловатая софистика, коей ревностно занимаются в академии, является мнимой силой, набор слов. Ими истина только затемняется, а ложное мнение выдается за истинное. Искусство подбирать напыщенные выражения и препирательство — вот ее средство. Кто бы ни употреблял такого рода хитрости, на всяком это отзовется гибелью, именно потому, что с ними не соединяется ни настоящее знание, ни любовь к нему. Вот почему Платон это софистическое искусство назвал пагубным. Аристотель о нем того же мнения. Он недаром заявляет, что софистика есть искусство плутовать. Она мошеннически выдает себя за носительницу высшей учености и присваивает себе знания тех самых наук, изучением которых не только никогда не занималась, но и прямо пренебрегала. Вон до чего дошло, Евстахий. Ведь ожидание чуда стало поводом для обвинения христиан в бесновании и шарлатанстве. Строгая мораль объявляется личиной скрытого омерзительного разврата. Отпущение грехов рассматривается как сделка с совестью. Христиан обвиняют в фиестовских пиршествах и эдиповских совокуплениях. Какой же человек, верующий в воскресенье, согласился сделаться гробом тех, которые воскреснут? Вот поэтому друг истины Платон и изрек: «Мои правила таковы. Я сдаюсь только перед убедительными доказательствами». Этими словами он осуждает тех, которые, не ознакомясь с делом и не обследовав его своим умом, верят первому случайно дошедшему до них лживому учению. «Но можно ли считать Платона язычником?» — не успокаивался гость. «Ведь он признавал одного Бога, прочих величал ангелами и демонами. У нас в Италии считают, что основы богословия заложил Гермес Трисмегист, а до полного блеска довел Платон. Говорят, Платон никто иной, как второй Моисей, писал на аттическом наречии. Закон Моисеев не вполне безупречный. Его исправил не только Господь в Евангелии, но также Сократ и Платон. Иные даже доказывают, что следует заменить философию Фомы Аквинского на христианский платонизм. Переводы трудов Платона и Платина читаются взахлеб. «Ты извини меня, Теофил», — перебивал уже слабо ориентирующийся на своей версии Евстахий. «Но Платон, который так много говорил о единстве Бога и душе, утверждая ее бессмертие, не противоречит ли самому себе, уча, что души некоторых переселяются в других людей, иные же в бессловесных животных. Не посчитают ли умные люди его учение ужасным и беззаконным? Кто был человеком, станет волком, собакой или ослом, или, скажем, трепангом? Подобный вздор городит и Пифагор. Если философ утверждает, что человек делается из осла, змея из женщины, то не вызовет ли он согласия с собою и не возбудит ли твердой решимости воздерживаться от мяса, как бы не съесть в этом мясе плоти какого-нибудь своего предка? Но если христианин станет учить, что из человека снова делается человек, а именно из Макара Макар, народ закричит, что такого учителя лучше не слушать, а сразу бить камнями и желательно по голове. Если есть основания к возвращению человеческой души в тело, то почему они не могут вернуться в свои же тела? Это и есть воскреснуть, снова сделаться тем, чем были прежде. Однако наши тела разлагаются. Ты не упустил сей факт, Евстахий? Если кому-то кажется вздором, что истлевшее, разрушившееся и совершенно уничтожившееся тело снова придет в прежний состав, то неверующие могут обвинить нас лишь в простоте ума, а не в худой нравственности. Кому мы вредим своим заблуждением? А не выпить ли нам секера из фиников, а то в горле пересохло? Булькал стоящему горло вином Евстахий.